Братья и сестры, в прошлый раз мы закончили читать пятую главу книги «Бытия». Мы говорили о родословии сынов Божьих, называли их имена и изучали эти имена. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех и Ной. И мы заметили, что от внука Адама, Еноса, нечто начало происходить тревожное в потомках Адама, сынах Божьих. При Еносе началось называние имени Божьего. Это значит, что Енос понимал, что есть имя. И тот же самый Енос дал своему сыну имя Каинан. Вот вдумайтесь, при Еносе начали призывать имя Божье. И сам Енос, а он понимал, что такое имя, сыну своему дал имя Каинан, это значит то же самое, что Каин. И это имя было как глаз трубы, подъем, тревога, величайшая опасность. Каинан, не будь Каин. То есть Каинан должен был истреблять в себе Каина. Вот мы это называем покаяние. И вслед за Каином в сынах Божьих начали давать сыну-преемнику имя прямо каинское или подобное ему. И так продолжалось до Ноя. Нечто тревожное. Что это такое было? Что происходило? Дело в том, что сыны Божьи могут жить без каинитян, но каинитяне-то не могут. Церковь должна была выдержать натиск Каинова потомства, которое не живет, если не внедряется к сынам Божьим. Вспоминаем. Некогда Каин ушел в другую землю, за границу, пытаясь скрыться от Бога. То есть черта, за которую ушел Каин, она существовала поначалу только в его уме. Однако Каин пошел на восток, то есть на Бога, и зашел так далеко, чтобы стало ясно, Бог от него отвернулся, Бога с ним нет. Каин ушел от отца и из отечества, а потомки Сифа, они жили, где родились, в своем отечестве. И некоторая черта стала разделять два рода – каинитян и сынов Божьих. То есть сыны Божьи жили внутри некоторой черты. Это была как бы черта оседлости для сынов Божьих. Они жили внутри этой черты. А потомки Каина с какого-то времени неизбежно должны были стремиться назад к сынам Божьим. И само их выживание, каинитян, зависело от того, удастся ли им проникнуть за черту оседлости, где жили потомки Сифа, где было их отечество и где с ними Бог был. Каинитяне были сильны, прежде всего тем, что они создали могучую, развитую, единственную на земле цивилизацию. Может ли земное могущество одолеть Церковь Божию? Не может. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 18. Однако сейчас будет потоп. По слабости сынов Божьих будет потоп. Как каинитяне могли воздействовать на сифитов, потомков Сифа? Пробиться, выманить, заморить, перехитрить. Как? Вот способов одолеть сынов Божьих было четыре. Перечислю для начала. Погром, город, цивилизация, женщины. Первое – это, конечно, погром, то есть вызвать сынов Божьих на погром, чтобы сыны Божьи применили насилие. Вспомним, что Каина охраняет Каинова печать, которая от Бога. «Всякий, кто нарушает эту печать, будет семикратно расслаблен», говорится в 3 главе книги Бытия, 15 стих. То есть за Каина отмстится семикратным расслаблением. Оружие каинитян – вызвать сынов Божьих на побиение себя, то есть подставить часть своего народа на истребление. Если бы каинитянам это удалось, это было бы духовной катастрофой. То есть сифиты бы, во-первых, испытали семикратное расслабление, которое идет от нарушения божественной печати, и дополнительно к тому они бы согрешили паки и паки, то есть против себя и против другого народа. В то допотопное время сифиты и каинитяне – это были два рода на земле. Вот насилие против каинитян было бы акцией агрессивного национализма, что было бы для каинитян полной победой. Второй способ, который был в распоряжении богоборцев, каинитян. Второе – это город, потомков Сифа можно было выманить к себе в город. Кайнитяне освоили городскую жизнь. Что такое город? Одно для горожан, а другое для деревни. Вот для опытных горожан город – это сфера посреднической деятельности. А что такое город для негорожан, каковыми были сифиты, сыны Божьи? Вот город для сельского жителя – это новый мир. Чем он привлекателен? Это прежде всего новое общение, и более широкое, и более свободное. В городе не все друг друга знают, может больше себе позволить. Вот неопытный человек, когда входит в сферу опыта других людей, прежде всего получает впечатление, а не опыт. То есть новичков нужно ловить на впечатление, а деревенских в городе на новые формы общения, на свободу. Вот нельзя порвать связь человека с Богом против его воли. Но можно порвать связь человека с человеком, с землей, с отечеством, заманить его к себе за границу и после этого делать из сынов Божьих добрых горожан. Третье оружие, которое имели кайнитяне против потомков Сифа, это цивилизация. В руках кайнитян были достижения земной цивилизации. Жизнь в земной цивилизации – это возможность напряженной жизни в комфорте. То есть комфорт заменяет покой духа, а напряженный творческий труд – это религиозный энтузиазм. Вот верующие люди, те, кто хранят богопочитание, они знают, как совмещается напряжение и покой. То есть человек трудится и творчески трудится, и имеет мир душе, покой. Цивилизация дает подмену и труду, и покою. Это энтузиазм в комфорте. И вот что это такое энтузиазм в комфорте, знает любая цивилизация. В молодых цивилизациях энтузиазм преобладает и доходит до самозабвения. А в старых цивилизациях вся жизнь проповедуется в комфорте. Это фраза из Достоевского. Вся жизнь проповедуется в комфорте. Но любая цивилизация, молодая или старая, есть подмена Царства Небесного на уровне земных достижений с обязательным сочетанием творчества и комфорта. Цивилизация есть подмена Царства Небесного. Четвертое оружие кайнитян – женщины. В кайнитянах жизнь женщины стала мистическим и ритуальным служением. Женщина перестала быть членом, как бы мы сказали, института семьи. Она приобрела особую роль. В семье кайнитянской она родоначальница, потому что не отец начальник рода, а мать. И в смешанном браке с мужем другой нации у нее особая роль у женщины-кайнитянки. И как жрица любви. Вопрос. Какое из этих четырех средств воздействия кайнитян на сынов Божьих оказалось решающим и привело к потопу? Погром, город, цивилизация, женщины. И вопрос не в том, какое из средств употребили кайнитяне. Они могли любое употребить. Вопрос в том, что из себя представляли сыны Божии в отношении к соблазнам, вот этим четырем, в допотопную эпоху, которая по слабости членов церкви завершилась потопом. Как кайнитяне проникли к сынам Божьим за черту, вот эту, которая отделяла мир, где есть Бог, от общества, в котором нет Бога. Как кайнитяне пробились к потомкам Сифа за черту оседлости? Или они их выманили оттуда, или они их заморили, или перехитрили? Вот как им удалось стереть эту границу между церковью и миром? Благодаря этой границе и церковь существовала, и мир существовал. Как им это удалось? Вот с ответа на этот вопрос и начинается следующая глава книги «Бытия». Шестая глава. Первый стих. Надеюсь, перед вами есть текст Писания. Повторяю, что лучше по-славянски читать, но какой текст есть, такой и есть. Шестая глава, стих первый. «И было, когда начали человеки многими быть на земле, и дочери были им. Увидели же сыны Божии дочерей человеческих, что они хороши, взяли себе жен ото всех, которых они избрали. Давайте сначала разберемся в понятиях, которые здесь встречаются. Сыны Божии, Бене Хайлахим. Сыны Божии может означать благочестивых людей, призванных служить Богу, может означать также ангелов, сыны Божии. То есть это либо благочестивые люди, либо ангелы, сохранившие верность. Бене Хайлахим можно понимать как сыны сильных. Лахим может означать любую верховную власть и может относиться к Богу, ангелам, судьям или правителям. В иудаизме есть три трактовки, кто были Бней Хайлахим в отношении к дочерям человеческим. Есть такая трактовка, она правильная, что это были сыны Сифа, а дочери человеческие происходили от Каина. Есть вторая трактовка, что сыны сильных – это были сыны правителей, вельмож или сыны судей. Вот, мне не совсем понятно, как из факта смешанных браков аристократии с простолюдинками может воспоследовать событие космического значения. Сыны Божии – это, конечно, не сыны вельмож. И третья была трактовка, что Бене Хайлахим – это падшие ангели, которые как-то сумели оплодотворить земных женщин. Это в лучшем случае фантазия, миф, а в худшем – это мерзкая пародия на боговоплощение, рождение ребенка от ангела. Итак, сыны Божии – это не сыны вельмож, это не падшие ангелы, это сыны Сифа. Вот что было ко дням Ноя. Когда Ной был, помните, он был, но не жил, как жили его отцы. Настал момент времени, о котором сказано, что началось. Начали человеки многими быть, увидели сыны Божьих, вот, и брали жен. Что-то такое особенное начало быть, чего раньше не было, что раньше люди не женились, или что особенное, что люди начали умножаться, или что дочери им народились. Так как же было не рождаться дочерям? Особенные дочери начали быть у каинитян в пятом колене от Каина. Может быть и раньше, но в пятом колене от Каина точно, потому что об этом говорит Священное Писание. У Ламеха были особенные жены, их имена известны навек. И была особенная дочерь, безмужняя, ее имя известно навек. Ада и Цилля – это жены Ламеха, а Наэма – дочь Ламеха. Вот такие жены и дочери начали быть в среде каинитян. И к этому же времени, в другом стане, в среде праведных сынов Божьих, Енох уже начал обличать современников в нечестии. А кого обличал Енох? Ясно, что не каинитян, что их обличать? То есть Енох уже обличал своих, сынов Божьих. И как сказано в Писании, что сыны Божьи брали ото всех жен, которых они избрали. Вот это не к чести сынов Божьих говорится в Писании, что они брали себе ото всех женщин, следовательно, и от особенных вот этих вот каинитянских дочек, эмблемой которых была прекрасная безмужняя Наэма, родоначальница блудного служения. Христос говорит, что состояние человечества перед потопом подобно состоянию человечества в эпоху перед вторым пришествием. Вот мы с вами живем в эту эпоху перед вторым пришествием, сколько бы она ни длилась. Но мы в эту эпоху живем. И важно знать современному человеку, за какие грехи человечество было уничтожено потопом. Это очень полезное знание. Это память о том, что есть смертный грех для человечества. То есть такой грех, что может весь мир приближать к кончине. Вот рассмотрим, какие же смертные для человечества грехи были перед потопом. Какие грехи называет нам Писание? Никакого греха Писание не называет. Ни одного греха допотопного человечества мы не знаем. Ну, хоть бы что-нибудь было сказано для примера, там, для памяти, или в научение, или в эмблему падшести человечества, после чего следует истребление. Там, гордость, насилие, блуд, злоба. Хоть бы что-нибудь. Ничего. Священное Писание нас настораживает. Мы сами должны найти ответ. Потомки Каина, создателя первой цивилизации, внедрились к сынам Божьим, которые составляли Церковь Божью до потопа. Каинитяне перемешались с сынами Божьими. Это и было состояние человечества, которое привело к потопу. Стерлась граница между церковью и миром. До момента смешения сыны Божьи жили оседло. Каинитяне, надо думать, пришли с востока. Запомним, это нам понадобится, это знание, когда будем рассматривать историю библейского Вавилона. Пришли с востока и проникли в ограду церкви к сынам Божьим через своих женщин, которые называются в Писании «дочери человеческие». И вот сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они, что красивы, как нам сообщает синодальный перевод. Нет. И на греческом языке, и на еврейском языке увидели, что они хороши. Сыны Божии допустили к себе каинитянок на расстояние взгляда. Вот кто первый проник за черту. Вот некогда змей, мудрейший всех зверей, которые на земле, проник в рай извне. Так и перед потопом те, кто названы дочери человеческие, извне проникли в ограду церкви. Как Каин сделался некогда семенем змея, так и женщины-каинитянки были той же породы змея. Как змей был мудрейший, так и каинитянки не были несведущи в искусстве Наэмы, родоначальницы блудного служения. Совращение сынов Божьих нужно сопоставить с грехопадением в раю, чем мы с вами и займемся на следующей нашей беседе. До встречи в эфире!